соответствии с указанием ставки, надлежит довести до сведения оперативного состава и всех привлекаемых к розыскам, что каждый, кто даст прямой или хотя бы косвенный реальный результат по делу Неман, будет представлен к правительственной награде. Для координации всех усилий по розыску и оказания практической помощи специальным самолетом в 6:00 к вам вылетает генерал-майор Мохов с группой оперативного состава. Обеспечьте подачу автомашин к моменту посадки самолета на Лидском аэродроме и незамедлительное включение всех прибывших в работу по делу. О ходе розыска, проводимых вами мероприятиях и всех вновь добытых данных докладывайте каждые 3 часа. Колыбанов. Шифротелеграмма. Весьма срочно. Егорову. Исполнение вашего запроса о проверке Николаева и Сенцова задерживается в связи с внезапной экстренной переброской войсковой части 31518 на Первый Белорусский фронт в район Варшавы и невозвращением Николаева и Сенцова до сего часа к месту прежней дислокации части, где в комендатуре оставлено распоряжение командования, куда им далее надлежит следовать. Срок их командировки истек вчера. Причина неприбытия неизвестна. Ваш запрос передан по принадлежности начальнику управления контрразведки СМЕРШ Первого Белорусского фронта с просьбой о немедленном исполнении. Одновременно нами принимаются меры для выяснения ряда интересующих вас вопросов, в частности, проверки Николаева и Сенцова по словесным портретам в случае их прибытия к месту прежней дислокации части. Ответ будет сообщен вам незамедлительно. Горбунов. Часть 48. Гвардии лейтенант Блинов. Старшина из взвода охраны разбудил его в 5:30 утра и передал приказание Лехина немедленно явиться к подполковнику Полякову. В кабинете начальника отдела контрразведки авиакорпуса Поляков был один. Судя по отсутствию в полуторке на площадке перед зданием, капитан куда-то уже уехал. Андрей дважды видел мельком Полякова, знал его в лицо, но разговаривать с подполковником ему еще не приходилось. Однако он немало слышал о Полякове, в основном от Таманцева, и подполковник рисовался ему человеком во многих отношениях необыкновенным. «Голова номер один», — не раз говорил о Полякове Таманцев. «Если и не бог, то, несомненно, его заместитель по розыску». И Андрей ожидал теперь чего-то премудрого, сверхпроницательного, полагал услышать в основном специальную терминологию вроде «треугольник ошибок», «тональная манипуляция», «органолептика» и тому подобное, опасался даже, сумеет ли понять хотя бы главное из того, что выскажет подполковник. Поляков же оказался до удивления простым и свойским. С первой минуты своим обращением и мягкой, слегка картавой речью он напомнил юноше старого доктора, лечившего Андрея в детстве. Он произносил обыденные, понятные каждому слова. И задание, которое он сообщил Андрею, тоже было довольно простым. Взяв роту из дивизии, стягиваемой к Лиде для погрузки в эшелоны, выехать в район Заболотье, Поляков показал на карте, и до сумерек тщательно обыскать рощу к северо-западу от деревни. Там позавчера найдена угнанная автомашина «Додж». Цель поисков — обнаружение малой саперной лопатки с вырезанными на черенке буквами «Н» и «Г». И еще следовало поговорить с людьми, первыми пришедшими в рощу к машине.